Нинья подняла голову от лабораторного стола. «Фитиль напичкан мышьяковистой кислотой, поздравляю, сэр. Эта свеча даже весит больше остальных». «Какой мерзкий способ убийства», — проговорила Ангва. «Во всяком случае, очень хитроумный», — сказал Ваймс. «Ветеринарий полночь сидит и пишет, а утром оказывается, что свеча вся сгорела. Отравление светом. Свет — нечто такое, чего мы не видим. Разве кто-нибудь смотрит на свет? Во всяком случае, не тупой старый околоточный». «О, вы не такой уж и старый, сэр», — заверил Муркоу. «А как насчет всего остального?» «И вовсе не околоточный», — торопливо добавил Муркоу. «Я всегда всем говорю, что вы очень продуктивно используете свое время и нигде просто так не околачиваетесь». Ваймс пронзил его взглядом, но увидел только искреннее, совершенно невинное лицо. «Мы не смотрим на свет. Потому что свет — это то, с помощью чего мы смотрим», — сказал Ваймс. «Ну, хорошо. А теперь, я думаю, нам стоит сходить посмотреть на свечную фабрику, верно? Вы, Пападополу, тоже пойдете с нами. Возьмите с собой... Пападополу, мне кажется, или вы немного подросли?» «У меня сапоги на высоких каблуках, сэр», — ответила Нинья. «Я думал, гномы носят сапоги из кованого железа». «Верно, сэр. Но на моих еще и каблуки высокие, приварены». «А, ну хорошо, отлично». Ваймс с усилием взял себя в руки. «Ну, если вы еще способны на них ковылять, возьмите с собой все алхимические принадлежности. Детрит уже сменился с дежурства во дворце. Когда дело доходит до запертых дверей, Детрит незаменим. Он практически ходячий ломик. Мы его заберем по дороге». Ваймс зарядил арбалет и чиркнул спичкой. «Так», — сказал он, — «мы все делали по-современному, прогрессивно. А теперь давайте по-простому, по-дедовски. Пришла пора придавать горизонтальное ускорение, сэр», — торопливо подсказал Муркоу. «Почти угадал. Но сигары все же не получишь». Ваймс сделал глубокую затяжку и выдул колечко дыма.